Легенда о том, как Перун 300 лет потерял. Много лет назад, когда земля еще была плоской и стояла на великом древе, которое создал Перун, жил-был мужик по имени Святовид. Родился он в богатом торговом городе в семье купца. С самого детства он был гордым и вспыльчивым, не любил слушать наказа родителей, постоянно перечил всем, а в юности и вовсе даже в храм перестал ходить. Так на всю деревню и заявил, что не хочет никому поклоняться. Мол, будет сам за свою жизнь отвечать, и никакие дары от богов ему не нужны. Справится и без их благословения. Его отец был очень благочестивым и богобоязненным человеком, и от речей своего сына сильно осерчал. Он выгнал Святовита из дома, лишил его наследства и сказал напоследок, что примет сына обратно, если тот откажется от своих слов. Но Святовид не испугался трудностей, не отступил. Он отправился путешествовать и не чурался любой работы. А свободное время он тратил на чтение книг, ибо хотел отыскать магию, которая не подвластна ни одному богу. Долго он путешествовал, и были тяжелы его странствия. Но через 20 лет Святовид все-таки нашел то, что искал. Получил диковинную способность, мог управлять временем. Останавливать, ускорять и обращать его ход. Возликовал Святовид и решил вернуться в родной город, показать родителям, чего достиг. Несмотря на свои спесь и заносчивость, он очень любил отца и мать и надеялся, что хотя бы сейчас они будут гордиться им. Но когда он вошел в стены города, то увидел, что все дома были увешаны черными лентами, словно люди держали всеобщий траур. «Что случилось?» — спросил Святовид у бездомного, который выпрашивал милостыню. «Разозлили мы Перуна, странник», — прохрипел бездомный. «Уноси ноги, пока не поздно». Пообещал он обрушить на наш город огонь и сжечь его дотла. «Вот уже неделю мы ждем казни, и никто из жителей не может покинуть городских стен». Оказалось, что после ухода Святовита город богател не по дням, а по часам. Люди позабыли, кто даровал им это богатство, и погрузились в порочные развлечения. Подношений богам становилось все меньше и меньше, даже отец Святовита перестал приносить жертвы. Долгие годы терпел Перун, но и его терпению подошел конец. Разозлился грозный бог и пришел в город лично, чтобы забрать свои подношения. И увидел он разврат, алчность, зависть и чревоугодие. Разгневался Перун и решил, что этот город заслуживает безжалостного уничтожения. Святовид мог бы сбежать, но решил спасти свой город и своих родителей. Поднялся он на колокольню на главной площади и позвонил в колокол, и собрались все местные жители на собрание. «Я спасу вас!» — прокричал Святовид. «Но мне нужны 10 человек и подношения для Перуна. Несите в храм все, что готовы отдать ради своего спасения. Все, что не отдали Перуну за последние годы. Не жалейте золота и драгоценности, но особенно не жалейте еду и вино. Забейте все ритуальные залы в храме до самого потолка». Отчаявшиеся люди поверили Святовиту и бросились выполнять его поручение. Перед лицом смерти они были готовы распрощаться с последним, и очень скоро храм ломился от сокровищ, еды и вина. Среди них был и отец Святовита. Он стыдливо прятал глаза и боялся подойти к сыну. Святовид подошел к нему первым, крепко обнял и сказал: «Я так рад тебя видеть». «Я тоже», — заплакал его отец. «Прости меня, я тебя выгнал за те же грехи, которым поддался сам». Отец отвел Святовита домой, где его встретила мать. Целый день они провели вместе большой дружной семьей. А на следующее утро Святовид попрощался с ними навсегда и пошел к храму. У входа его уже ждали 10 добровольцев. Жители города высыпали на главную площадь, чтобы посмотреть на них в последний раз. И тогда Святовид обратился к ним. «Земляки, я спасу вас от гнева Перуна, и вы проживете долгие и сытые жизни. Но пообещайте мне, что эти жизни будут праведными и кроткими. Живите так, словно Перун может вернуться в любой момент. А он вернется. И вот тогда пусть он подивится, как благочестивы и смиренны его подданные. Обещаем!» — ответили жители города. Зашел Световид вместе с добровольцами в первый ритуальный зал и положил щедрое подношение на каменный алтарь. Появился перед ними Перун и грозно прогремел. «Как вы смеете меня звать?» «Прости нас», — Световид взмолился, упав на колени. «Позволь перед смертью воздать тебе достойные почести. Мы не просим помиловать нас, но и не хотим умирать неблагодарными свиньями. Позволь устроить в твою честь достойный пир. Посмотри, весь этот зал заполнен подношениями для тебя». Перун огляделся, подумал-подумал и согласился. «Хорошо, но только один день, а на рассвете я сожгу этот город дотла». «Как будет угодно», — поклонился Световид и приказал открыть бочку с вином. Перун пировал целый день и целую ночь, а утром собрался призвать миллионы молний, чтобы они подожгли город. Но Световид остановил его, закричав: «Но мы же не успели отдать вам дары из второго ритуального зала». И Перун остался пировать еще на день, и еще на одну ночь. И на следующее утро Световид опять возопил. «Как же так? Ведь третий зал тоже заполнен до потолка». И снова Перун отложил казнь города. Лишь через трое суток он вышел из храма, чтобы спалить город, и Световид последовал за ним. Он обвел рукой главную площадь и сказал: «О, великий Перун, посмотри же, неужели жители этого города действительно заслуживают смерти? Неужели они настолько порочны и грешны? Неужели они не почитают богов как должно?» С огромным удивлением Перун понял, что город невероятно изменился. И возникло у него ощущение, что он вовсе попал в совершенно другое место, где люди добры, почтительны и добродетельны. Никто не завидовал соседу своему. Никто не гнил в пучине чревоугодия, никто не жалел подношений для богов. «Да это же самый благочестивый город в Российской империи!» — изумленно воскликнул Перун. «Но как такое возможно? Как люди могли измениться так сильно всего за три дня?» «Прошу прощения, о великий Перун!» — Световид виновато склонил голову. «Но каждый день, что ты провел в храме, я превратил в 100 лет. Сделал я это не ради насмешки, а потому что хотел показать, жители этого города не безнадежны. Они могут измениться, могут вернуться на праведный путь. Посмотри же на их правнуков. Разве недостойных потомков воспитали мои земляки?» Разозлился сперва Перун из-за обмана, однако не поднялась у него рука, чтобы сжечь город. Пощадил он его жителей. И жили они долго и счастливо.